на дереве. Случилось так, что ежик и заяц залезли на высокое дерево и не могли спуститься. Они долго сидели на дереве, проголодались и уже стали думать, что их не найдут и не спасут. Стаи перелетных птиц, перекликаясь, пролетали над деревом. Заяц прокричал серым гусям: «Вы далеко летите?» «Очень далеко», — отвечали гуси. «Вы спешите?» «Очень спешим, га-га-га». Потом летели скворцы, потом дрозды. Сначала черные с желтыми клювами, потом коричневые с белыми пятнами на грудке. И все они спешили на юг, потому что по пятам за ними шла зима с холодами и снегами. «Не смогут они нам помочь, нет», — сказал ежик. Заяц кивнул, потом вздохнул. «Вечереет». «Да, мы уже целый день тут просидели», — отозвался ежик. «И есть очень хочется», — прибавил грусти заяц. «Как мы могли поступить так опрометчиво? Никогда больше так не будем делать», — проворчал ежик. И заяц от души его поддержал. Солнце неуклонно опускалось в синие облака за лесом. И вдруг на ветку рядом с ежиком опустился скворец. «Ты почему один летаешь?» — спросили его ежик и заяц. «Я первый раз лечу, отстал, а теперь не знаю, куда лететь», — слабым голосом сказал скворец. «Кружил-кружил над лесом, совсем из сил выбился». «Так тебе ж вон туда надо!» — одновременно закричали заяц и ежик, показывая на юг, куда целый день летели птицы. «Спасибо!» — радостно крикнул скворец и с новыми силами бросился догонять свою стаю. Наступила и прошла ночь. Под утро пошел дождь. Потом прискакала белка и принесла зайцу и ежику лестницу, по которой они благополучно спустились на землю. На другой день ежик залез на дерево по лестнице и удобно устроился на ветке. Вскоре к нему присоединился заяц. Они посидели немного молча, потом заяц спросил: «Ты чего здесь делаешь? Вчера говорил, что никогда больше на высокие деревья лазить не будешь». «Правда говорил», — очень тихо сказал ежик. «А ты зачем пришел?» «Да так, посидеть немного. Вдруг какая-нибудь птица отобьется от стаи», — смущенно сказал заяц. «Или дорогу на юг найти не сможет», — поддержал его ежик. «Надо бы здесь подежурить, пока перелет не кончится», — одновременно сказали оба и закивали друг другу, понимающе.